Ответственность. Разумеется, случаются вещи, причиняющие нам физические и экономические страдания и неудобства. Но весь вопрос не в том, что происходит, а в том, как мы на это реагируем. Независимо от того, что с нами случилось, мы сами принимаем решение относительно того, в какой мере это событие затрагивает нашу личность. Представьте себе апельсин. Что будет, если слегка сжать его в кулаке? Глупый вопрос, скажете вы. Конечно, из него потечет сок. Правильно. А что потечет из того же апельсина, если я растопчу его ногой? Тот же сок. А если я запущу им в стену? Опять-таки сок. Апельсин не несет ответственности за то, что я с ним делаю. Он ответственен за то, что из него вытекает. Он всегда отвечает только тем, что в нем содержится. Точно так же и мы несем ответственность за все, что происходит внутри нас, и за то, что выходит вовне. Ответственность – это умение дать правильный ответ. Мы всегда несем ответственность за свою реакцию и за интерпретацию происходящих событий. Разумеется, нелегко признать, что наша реакция полностью находится в нашей власти. Особенно если эта реакция была негативной. Не имеет смысла вступать в перепалку с человеком только из-за того, что он начал первый. Можно ответить ему другим способом, не доводя дело до ссоры и конфронтации. Если гнаться за укусившей вас змеей, то это только быстрее разгонит яд по телу. Лучше немедленно принять противоядие. Прежде чем вступить в спор, вспомните о том, что только в вашей власти истолковать данное происшествие тем или иным образом. Задайте себе вопрос, не явились ли действия вашего собеседника лишь реакцией на ваш собственный неправильный поступок. Наша реакция – это ответ на какое-то событие. И за этот ответ мы несем ответственность. Не случайно в словах «ответ» и «ответственность» один корень. Отвечать на нападки нападками – не самый лучший выбор. Большинство людей охотно перекладывают ответственность на чужие плечи. Постоянно приходится слышать три причины, по которым люди снимают с себя ответственность. Первое. Виноваты гены. Второе. Виноваты родители. Третье. Виновато окружение. Как-то раз один юнец убил ножом двоих человек. После суда журналисты поинтересовались его жизнью и мотивами этого поступка. Подросток рассказал, что вырос в неблагополучной семье. Сколько он себя помнил, пьяный отец избивал мать. Жили они за счет украденных отцом вещей. Нет ничего удивительного в том, что и сам он начал воровать уже в 6 лет. Затем он был привлечен к ответственности за покушение на убийство, и вот теперь двойное убийство. Свой рассказ он закончил словами: «Разве в этих условиях из меня мог получиться кто-то другой?» Однако у этого молодого человека был еще и брат-близнец. Узнав об этом, журналисты навестили и его. К их изумлению, он представлял собой полную противоположность своему брату. Это был уважаемый адвокат. У него была прекрасная репутация, благодаря чему он был избран в городской и церковные советы. Он был женат, растил двоих детей и, по всей видимости, вел счастливую семейную жизнь. Журналисты были в растерянности. В ответ на их вопрос он рассказал ту же самую семейную историю, что и брат, но закончил ее словами: «В течение многих лет я наблюдал, куда все это ведет. Разве после этого я мог стать кем-то другим?» Те же самые гены, те же самые родители, то же самое окружение. Но совершенно иная интерпретация и другая реакция на происходящее. Как могут два человека в одних и тех же условиях избрать для себя совершенно противоположные пути? Возможно, им обоим повстречался на пути человек, который хотел положительно повлиять на них. Но один слушал внимательно, а другой пропустил его слова мимо ушей. А может быть, им обоим попалась в руки одна и та же книга. Один прочел ее до конца, а другой бросил, не дочитав. Нам это неизвестно. В любом случае, их жизни разошлись. Несмотря ни на что, мы несем ответственность за наши поступки. Мы сами принимаем решение, как истолковывать ту или иную ситуацию и как реагировать на нее. Представьте себе, что у всех отобрали деньги, а потом каждому выдали по 5000 евро. Что произойдет в этом случае? Уже к вечеру у кого-то будет на 3000 меньше, а у кого-то больше. Через несколько недель снова появятся бедные и богатые. Исследователи утверждают, что уже где-то через год деньги распределятся примерно так же, как и раньше.